и оба раза я остановила ее твердым «фу». Когда она поняла, что не в силах больше проглотить ни кусочка, она уселась рядом со мной, не спуская с меня глаз. Нас разделяло всего несколько сантиметров, и хотя я рисковала, она могла порвать меня, я все же выдержала ее долго испытующий взгляд, в котором, казалось, был вызов. Посмотрим, кто из нас главнее. Я сидела совершенно неподвижно и только смотрела ей прямо в глаза. И это тянулось долго-долго, пока, наконец, она не успокоилась и не улеглась. Теперь больше, чем когда-либо, я была убеждена в том, что Сомба злится только тогда, когда ее подстрекают инстинкты защиты еды или своей территории. А как только она поймет, что на ее права никто не посягает, она становится такой же мирной, как и ее братья. Биг Боя ничто не могло вывести из равновесия. Он был невероятно покладист и уверен в себе. И остальные двое почти никогда не пытались вырвать у него еду, а с Пиппой схватывались то и дело. Но теперь-то все семейство так наелось буйволиного мяса, что никому не хотелось ссориться. Оставалось только лежать, отдуваясь кверху животами. Я решила, что сейчас самое время представить им Мэри, и сделала ей знак, чтобы она подошла. Очень медленно она опустилась на землю рядом со мной, а с другой стороны дремала Пиппа. Я стала гладить Пиппу, и Мэри потихоньку присоединилась ко мне, а потом она уже гладила Пиппу одна, без меня. Сомба следила за нами, полуоткрыв глаза, готовая броситься на защиту матери, но увидела, что та совершенно спокойна, и тоже успокоилась. Так мы все мирно проспали полуденную жару. Но вот Пиппа наконец решила, что пора двигаться. Она медленно пошла от нас с Биг Боем и Тайне, ее набитое брюхо так и раскачивалось на ходу, а Сомба, которая слопала больше, чем все остальные, стала искать, нет ли еще мяса. Наткнулась на кусок слишком большой, чтобы можно было его взять в пасть, вцепилась в него и поволокла прочь. Трудно поверить, но на следующий день она опять проголодалась. И когда я давала мясо другим, ходила за мной по пятам, чтобы проверить, не обошли ли ее при дележе. А вообще она стала очень приветливой и ни разу не пыталась на меня броситься. Наверное, теперь она считала, что я главнее. Бедняга Тайни был не в своей тарелке. Он сидел с ужасно отвисшим брюхом и отказывался от еды, которую я ему протягивала, предпочитая есть травку. Должно быть, Тайни просто перехватил буйволиного мяса, и этим объяснялось его неважное самочувствие. На другой день все снова было в порядке. Вряд ли какой-нибудь другой матери приходилось воспитывать троих детей, которые бы сильнее различались по характеру и внешне, чем дети Пиппы. И я с каждым днем все сильнее поражалась, как это она умеет сладить с каждым из них, не раздувая соперничество и никого не подавляя. В течение нескольких дней она понемногу переходила к фотодереву. Там мы и обнаружили наших гепардов на следующее утро. Должно быть, у Биг Боя и Тайни болезненно резали зубы. Они грызли кору и чесали их о разные палочки, пока Сомба, не теряя времени, расправлялась с принесенным нами мясом. Потом я фотографировала Тайни и Пиппу, когда они сидели на большом суку. Вдруг Тайни как-то странно зарычал. И все молодые в мгновение ока бросились спасаться от дрофы Кори, которую Тайни приметил издалека. Пиппа тоже видела эту большую птицу, но не подумала тронуться с места. Успокоенные этим, малыши вернулись обратно и снова принялись за еду. Уже два дня у меня нарывали пальцы на ноге. Их оперировали еще в больнице. Ходить я не могла, и поэтому Мэри с помощниками отправились с гепардом без меня и снова встретили их у фотодерева. Потом они рассказывали, что во время еды Тайни опять поднял тревогу, и все гепарды отбежали ярдов на 50. Там они остановились и смотрели, как с другой стороны к ним подходит Мбили. Когда Мбили подошла к нашей машине ярдов на 100, она стала пользоваться ею как прикрытием. но добилась только того, что все семейство сбежало.